Бардин оглядел гостей, долил стакан водки, азартно чокнулся, но в этот раз выпил меньше всех. Короче, я проснулся от удушья. Дым заслал все вокруг, раскачивалась люстра, комнату кренило. Я успел только нащупать гранату, которую положил в пепельницу, и кинулся в комнату начштаба. Дверь была заперта, я ее вышиб ударом плеча, но штаба не было, должно быть, он ушел с вечера. Взглянул я в окно, которое все еще было открыто, и отпрянул. Немцы. Связная машина с откинутым тентом. Четверо в шинелях, утро было холодное. Хорошо помню, что я даже не взглянул на гранату, она была у меня в руке. Метил в машину, взрыв, вбежал в свою комнату и выпрыгнул в окно, в то самое, выходящее к лесу. Не понял, что расшиб ногу, было только неловко бежать, а бежать надо было. Сзади жарили из автоматов. Моя граната не всех подобрала. Ну, очнулся от ощущения холода и чего-то мокрого. Утро или ночь, пожалуй, утро уже с солнцем. Увидел я этого Климента и испугался. Борода какая-то сизая, с рыжинкой. Руки точно корневища, зеленым лишаем заросли. На ногах постолы из коры, перевязанные шпагатом. Да на плечах пасконная рубаха, да крест на груди. Белый, вырезанный из консервной банки. Вырезанный не без старания на красной тесемочке. Только и человеческого, что вот эта шапка. Он дотянулся до шапки, тронул, как показалось, осторожно. Шапка внушала уважение. «Мне тебе Господь Бог послал, товарищ начальник», — сказал человек, снял ушанку и перекрестился. «Я тебя должен спасти, товарищ начальник, понял?» У него такая присказка была, понял? «А чтобы я тебя уберег, командиром буду я, а ты вроде моим солдатом». Бардин поднял бутылку, поставил ее между собой и фонарем, взболтнул, определяя, сколько в ней осталось влаги, разлил всем поровну. А потом уже, где-то здесь, под Смоленском, попали мы под удар карателей. Партизаны склад с командированием сожгли, и немцы пошли прочесывать рощицу, в которой мы застряли. «Уходи», — говорю Клименту. Молчит, ни слова, только толчет ручищами вот этого своего зайца. «Брось и уходи». Поднял глаза, смотрит. «Вот ты грамотный, а понять не можешь. Не волен я тебя оставить». Задачу он мне дал. Не решил его больше ни о чем не спрашивать. Скажет, скажет, не скажет его воля. Берег крутой, его острой волной подмыло. Там не то, что двух таких бедолах, как мы с Климентом. Артиллерийский расчет упрятать можно. Если здесь пройдут, не увидят, разве только берег обрушат. Если по той стороне пойдут, не могут не заметить. Река 6 сажен. Пошли по той стороне. Видим, пришел наш час скорбный. Уходи, говорю. Теперь самый час тебе уйти. Нет. Вот только держи, что даю. С ним и против Бога, и против дьявола. Чувствую, положил мне в руки кусок железа. Ощупал. Крест. Точно такой, как у него на груди. А немцы через речку. Уходи, Климент, пришел мой конец. Высока моя Голгофа, вот ты грамотный, а понять не можешь. В тебе мое спасение. А немцы прошли. Прошли, потому что ложбинка на том берегу как раз против нашего места пришлась. Смотрит, ничего не видит. Потом я понял, за спиной у нас было солнце. А когда прошли, сели мы у воды, ноги вымыли, Климент и говорит: «Знаешь, кто я? Дезертир. Вчера запрет дала, вот я и сбежал из дивизиона». Я знал, он правду говорил, не мог не говорить правду. Вот и весь сказ. Дезертир. Вера запретила, он избежал. Но ведь вера наложила запрет на мирное время, а здесь война. Одним словом, во мне только и во мне был его крест. Каяться не каялся, а спасение, кажется, добыл. Вот и вся история человеческая, — закончил Бардин. «Человеческая», — задумчиво произнес Голова и, улыбнувшись, взглянул на заячью шапку. «А как у вас в перспективе, Яков Иванович? Корпус? Да что дадут, Коля? Климента с собой возьмете?» Бардин ответил, помолчав: «Пожалуй». Бардин вызвался проводить. Шли, молчали. Где-то справа, сорвавшись, упала звезда. нарушив тень неба и поля.